Не стоит, командир, я вас понимаю. Как проходит битва на других участках фронта? Магистр Кун и мастер Кота объединили свои силы в единый кулак и пробили брешь в наступающих порядках дроидов. Теперь они вышли в тыл врага. Но это единственный успех за исключением нашего. Остальные войска все еще ведут встречный бой с бидонами. Вот бы тылы им разбомбить, да бомбардировщиков нет. Тут я захотел стукнуться головой об стол, Вентириус же привел 300 бомбардировщиков Н-6. Фактически, можно было устроить глобальный экстерминатус в самом начале. Нет, нельзя было. Их бы нафиг позбивали огненные грады. А теперь, когда большей части их нет, а у сепаратистов еще осталось множество войск, тотальная бомбардировка может спасти множество жизней. Немедленно связываюсь со Славией, хоть и неправильно это. Должен быть офицер, который отвечает за связь армии и флота, но так как такого нет, то придется отвлечь контр-адмирала от битвы в космосе и попросить поддержку. Славия, нужна бомбардировка по координатам, и передал координаты. Принял, Мейс, его голос был крайне раздраженным. Но в следующий раз обращайся к этому офицеру. И мне передали номер одного из офицеров эскадры. Я его продублировал всем старшим командирам войск республики. Всем войскам республики. Займите оборону, а по возможности отступите. В течение 5 минут будет нанесен бомбоштурмовой удар по позициям КНС. Тем временем мы с КК-100 занимались уничтожением окруженной группировки. С помощью АТ-клоны разрезали окруженные войска дроидов на несколько очагов и по очереди уничтожили. Спустя некоторое время через тактический бинокль я увидел, как в атмосферу Джанезиса входит 4 десятка Н-6 вместе с 8 эскадрильями 5-19. Потом они разделились на 4 группы, каждая из которых пошла бомбить свою цель. Каждую из эскадрилей бомбардировщиков прикрывала по 2 эскадрильи истребителей. Вот Н-6 зашли на боевой сброс, и земля содрогнулась, пришлось даже зажмуриться от яркости вспышек. Да, 10 тонн протонных бомб на каждом корабле, это много. «Сэр, с этого стоило начинать», — крикнул командир. «Нет, у врагов было слишком сильное зенитное прикрытие. А вот теперь можно, проще перечислить, что у сепаратистов осталось, чем-то, чего не осталось. Да, вы правы, магистр джедай, тут у него загорелась кнопка камлинка. Командир, мы встретили отряд танков сепаратистов и хотели их взорвать. Но ими командуют 3 разумных с красными световыми мечами. Ведем бой, имеем страшные потери. Я прик». Голограмма солдата дернулась, из его груди вырвался световой клинок. «Где это?» Задаю вопрос. «Ликвидация темных акалитов стоит озаботиться уже сейчас, а то потом это станет проблемой, очень сильной проблемой. Правда, тех, кто еще ими не стал, убивать не стоит, а то это дебилизмом отдает. В 9 километрах от нашего места дислокации я послал людей разведать пути для пригодного наступления в тыл. Видимо, они обнаружили что-то важное, раз охранники такие. Связываюсь с учеником и его падаваном, которых я отправил командовать клонами в поле, и говорю, что нужна помощь. Кроме них беру 20 эрк на спидбайках. Стоит сказать, что я покинул пост командира не только потому, что желал попить крови темных. Они со своими войсками – угроза. Дроиды под командованием падших легко смогут доставить кучу проблем. Вон они уничтожили целую роту. Командир, обратился я к командиру 8-го легиона. Да, сэр. Принимайте командование на себя. Эвакуируйте раненых, соберите оружие убитых, дроидов в том числе. Кроме всего этого, приготовьтесь к обороне. Мы уничтожили большое количество войск противника, но кто знает, какие резервы он скрывает. Есть, сэр. Это все. До встречи, командир. До встречи, командир. Хаем, клоны признали во мне своего командира, это уже много, но, честно, сам себя я таким не считаю. Меня нельзя сравнивать с Сефранстан или Гривусом, как тактики они сильнее меня. Единственное, что я могу им противопоставить, так это, используя силу и меч, убить, лишив армию командования. Киваю командиру, надеваю шлем и сажусь на спидер. Выезжаю в сторону места встречи роты клонов и темных адептов. За мной едут еще 22 транспортных средства. Наша встреча с батальоном дроидов и темными акалитами была весьма комична. На дороге, по которой мы ехали, был крутой поворот, и случилось банальное ДТП. Мой ведущий байк врезался в головной танк, танку ничего, а вот мне пришлось делать акробатический трюк. Я кувырком ушел вверх и приземлился на крышу танка. Передо мной предстала колонна из 10 тяжелых репульсорных танков. Эчо и Стэм не растерялись, они сумели не врезаться в танки, а на большой скорости пронестись мимо них, при этом полосуя световым мечом. Пару танков подорвалось, клоны кидали в них гранаты, я поступил точно так же. Открыл люк и бросил гранату, а затем очень быстро сделал ноги. Бой в общем шел успешно, пока не появились три фигуры со световыми мечами. Они сразу убили несколько эрк, пока я им не приказал отступить. Это наша битва. Да и возможность устроить стандартный самурайский поединок была. Эти горе-командиры не взяли к танковой группе поддержку из пехоты. Видимо, надеялись за счет превосходства в огневой мощи смести наш фланг. А тут мы. Я посмотрел на наших противников и узнал в них мастера Дерхана, рыцаря Стела и его падавана Кенго. От них несло тьмой и ненавистью. Магистр Винду, какая необычная встреча, активируя свой клинок, сказал Дерхан. Я похороню вас здесь, как до этого мы убили одну джедайку, а также роту, целую сотню этих клонированных животных. Нифига себе, охренел не только я, но и Чу со Стымом. Сдайся, прояви благоразумие, тебе меня не победить, мы сильнее вас. Благоразумие, вскричал он, а вы проявляли его, когда лизали задницу сенату. Мы построим будущее без продажных коррупционеров и без джедаев. Если не примете сторону Дуку, то умрете. Так, обмен любезностями закончен. Теперь я буду его калечить. Главное, случайно не убить. А вот остальных можно. Я человеколюбием не страдаю. Просто как пленный хан принесет больше пользы. Импульс силы, и мой меч зажжен. Рывком приближаюсь к своему противнику и наношу быстрый вертикальный удар, имея цель располовинить врага. Только он, разумеется, успевает выставить блок. Сразу же после этого пускаю силовую волну, малацию, а потом еще одну волну. Пока хан концентрировался, чтоб отразить все это, я просто захватил его телекинезом и ударил о землю. Правда, тварь оказалась живучая, отключаться не хотела. Пришлось подойти и долбануть полукилограммовой рукояткой меча по темечку. У моих же сопартийцев все было хорошо, темная сторона добавляет пафоса, но и закрывает взор. Эчушен Джон уже шаком проткнул грудную клетку с тела, а вот его падаван медлил, но в итоге ему тоже удалось убить своего противника. Он просто отключил свой меч и притянул противника к себе. В решающий момент меч включился, пронзив сердце врага. «Дело сделано», — сказал я, подзывая клонов и указывая на тело бывшего мастера-джедая. «Наденьте на него наручники, даже две пары, на ноги еще, в рот кляп, и в карцер его. Да, сэр», — ответил командир Эрк и отрядил двух бойцов доставить пленника. «Учитель, теперь что нам делать? Возвращаемся на командный пункт, нам нужно вести наступление. И только оттуда я могу хоть что-то контролировать в ходе битвы. Да, чувствую, головная боль постоянно будет моим сопровождающим. Ведь мне, как командиру, нужно думать об многих подразделениях. А это достаточно сложно, очень сложно. Как там говорится, солдат спит сколько придется, командир взвода на час меньше, командир батальона на два, командующий фронтом вообще не спит. Вот я почти в такой ситуации. Оказавшись на командном пункте, я в первую очередь поинтересовался делами. И меня огорошили, оказывается, у нас тут полный аврал. Кайнес ввела в бой все резервы и сев Ранстан. Без последнего это было бы не страшно. Она сходу организовала обходной маневр и уничтожила несколько полков. Ее почерк – это почерк Гудериана и Суворова. Стремительное наступление, вбивание клиньями в порядке противника, полосование обороны, затем стремительное продвижение дальше. Это полностью оправданная тактика – смешаться с боевыми порядками армии клонов, а то мы бы ее разбомбили нафиг. Также жертвами темной околитки стали несколько джедаев. Никто не ожидал такого напора, все просто растерялись. И я их понимаю. Но теперь мне надо выбрать, что делать. Ведь Тан идет прямо на позиции моего легиона. Наступление отметаю как глупость. Она гораздо опытнее меня как командир, и встречный бой окончится для меня потерей инициативы. А это смерти подобно. Хорошо, что Какасто подготовил позиции для обороны. Все по правилам военного искусства. Выбрал идеальное место. С флангов есть небольшие скалы, так что в тыл и фланг нам не зайдут. В строю осталась вся артиллерия, а также 9 АТТ. Линия обороны имеет 3 эшелона, так что есть куда отступать. Мы готовы встретить армию Тан во всеоружии. Локуну и Раму Кате намного проще, они со своими легионами уже дошли до всех тех объектов, что не взорвали диверсанты, и превратили те в руины. Да и ситуация у меня плохая, за позициями 8-го легиона стоят БДК, полные раненых, так что Ческа вполне может свести эту битву к пату. Я этого не могу допустить. Магистр джедай, дроиды идут. На полной скорости к нам приближаются танки АТ в количестве 130 штук. Хе, две танковые дивизии вермахта или же один танковый полк РККА. Главное, идут в лоб. Как на марше, правда, на приемлемой дистанции они начали стрелять. Сэр, нам начать стрелять. Подключить артиллерию. Тут что-то не так. Теперь я понимаю противников Суворова. Они не понимали смысла его маневров ровно до того момента, пока их силы не уничтожали. Ческа не может отправить такие силы, а как мне доложили, это фактически 2/3 всех ее танков, на убой без веской причины. Отдайте приказ с орудием АТТе вести огонь. Артиллеристам не стрелять, но взять на прицел. Гранатометчики тоже пусть ведут огонь. Да, сэр, клон пошел выполнять приказ. Твой ход, Тан. Битва похожа на шахматы, только гораздо более развитые. Шагоходы имели более мощную пушку, выжили только те, кто имел лобовое бронирование, так что мы выносили АТ на раз. К тому же подлетели канонерки для помощи. В общем, мы довольно лихо раскатывали их танковую группу. Но что-то было не так. Не могла Сефранс так глупо поступить. И тут на поле битвы произошло неожиданное. Как черти из табакерки появились огненные грады в количестве 40 штук и дали синхронный залп по позициям. А это 1200 ракет. Теперь все понятно, АТ были приманкой, дабы выманить наши воздушные силы и зафиксировать огневые точки наземного базирования. И теперь я смотрел, как сотни ракет уничтожали передний край обороны, вместе с тем сбивая десятки СНДК. АТ те пали первыми. Даже одна ракета могла уничтожить его, а в них впивалось по 2-3, взрывая боекомплекты и убивая клонов. Я выбежал из командного пункта и сосредоточился. Телекинезом попытался остановить ракеты, раз за разом у меня это получалось. Все больше ракет зависали в воздухе. Тан даже как-то смогла определить, где у нас штаб, и направила в него с десяток ракет. Разумеется, я их перехватил. Жить еще хочется. Затем дернул рукой, отправляя подарки обратно отправителю, который уже имел наглость выехать на передний край обороны. По разуму резанула волна смерти клонов. Только я не мог себе позволить право на эмоции и рефлексии на поля боя. Это будет потом. Сейчас надо быть максимально сосредоточенным и постараться выжить и выиграть эту битву. Орудием, беглый огонь. Наши СФ короткими импульсами турболазера начали выкашивать строй дроидов и танков. Сам же я отправился на передовую, взяв вместе с собой Шэн Джона и Стыма. Сейчас мы нужны как элитные солдаты, а не как командиры. Да и сейчас я постоянно использую боевое единение, специальную технику силы, позволяющую объединить войска в единую сеть. Не стоит путать с боевой медитацией, этим приемом я не владею. Единение позволяет джедаю понять, на каком участке фронта есть угроза. Плюс, медитировать не надо, даже сражаясь, можно ею пользоваться. Первая линия обороны к тому моменту, как я появился на поля боя, уже была смята и отступила на вторую. Мне сразу пришлось отражать выстрелы дроидов, даже уходить в рывок от выстрела АТ. Я понесся навстречу одному из танков и ударил в самую уязвимую точку, панель под башней. Там располагались узлы управления вооружением и движения. После моего издевательства над ним тот практически сразу вышел из строя и упал. Дальше на меня нашло какое-то боевое безумие. Я резал танки и дроидов в немыслимых количествах, использовал толчок и телекинез. Последним я бросал АТ в войска сепаратистов. Ко мне пришло пьянящее чувство боя, когда кажется, что ты царь и бог в битве, что одним движением руки можешь смять десятки боевых дроидов. Тут я решил переменить технику. Я собирался использовать технику ядро чем-то похожую на рывок. Раздвинуть пространство силой и одновременно закрутить ее по часовой с одновременным сжатием. Из той же силы, только просто сжатой, выстроить перед собой клин. Затем сделать тот самый толчок в спину, но не прекращать действие, а продолжать равномерно давить. И последнее, резко отпустить сжимаемую ранее силу в коридоре, но не всю разом, а лишь ту, что в метре передо мной. Ядро считается довольно сложной техникой, но Винду как будто знал про войну, поэтому тренировал в большинстве боевые техники. В итоге, Со стороны это должно выглядеть как бегущий с огромной скоростью джедай, вокруг которого слегка искажается пространство, а все незакрепленные вещи, начиная от песка и заканчивая танками, разлетаются в сторону. Один из минусов – таранить тяжелые объекты нельзя, сила сметает то, что находится по краям от джедая, и если бы передо мной были легкие дроиды, я бы их даже не заметил, но это оказался какой-то то ли транспортник, то ли броневик-переросток. Резко торможу и вижу дело своих рук. Превосходно. Десяток танков разлетелись в разные стороны, о дроидах не стоит и говорить. Правда, один танк смог как-то выровнять свое положение и начал наводить на меня свою пушку. Я стоял очень спокойно, а чего мне напрягаться. Вот отвыстрелил, и заряд плазмы врезался в выставленный мной силовой щит. Не только Дуку умеет им пользоваться. Заряд плазмы отлетел в другой танк, подорвав его башню. А стреляющее в меня недоразумение познало мощь светлой стороны силы и отправилось в полет, результатом которого стало столкновение с еще одним танком. Несмотря на все мои усилия, а также огонь легиона, дроидов оставалось как-то много. Нет, не танков, те помаленьку сокращались, пехота наступала со всех сторон. И я только и мог, что отражать обратно в них. Совсем не давали пространства для маневра. Я решил рискнуть. Высоко подпрыгиваю и делаю кувырок, а затем резко ускоряюсь. Мощным ударом располовиниваю в два, а затем выключаю меч и выпускаю со своих пальцев изумрудные молнии. Точнее, они не являются молниями в классическом понимании этого слова. Это электрическое правосудие техника, изобретенная Пло Куном и доведенная им до совершенства. Эта техника должна делать противника небоеспособным. Ну, а с дроидами творится то же самое, что и при молниях силы. Микросхемы сгорают. После нескольких секунд молнии около 20 дроидов упали. Встречу Куна, поблагодарю. Ведь совет ему запрещал их использовать, а он настоял на своем. Теперь против дроидов есть хорошее наступательное оружие. И еще хорошо, что Винду никогда не переставал учиться. Мне самому тоже надо это делать. Как говорили все великие, нет предела совершенству. Сейчас я нахожусь в одном из самых мощных пользователей силы в данный момент времени. Но в сравнении с джедаями прошлого это смотрится как-то блекло. Джедаи и ситхи с таким же потенциалом телекинезом взрывали звезды, создавали иллюзии мощных флотов, которые могли наносить реальный урон врагу. Разносили эскадры штормом силы. Стоит равняться на них. Ну ладно, я отвлекся. Бой тем временем кипел вовсю. Рядом ученик тоже использовал ядро, сметая дроидов и танки. Стэм, конечно, еще в силу недостатка опыта не делал того, что мог я, но тоже давал прикурить врагам. Когда я начал использовать молнии, словил от него волну удивления, но он знал об изобретении Пло Куна, поэтому продолжил крушить дроидов. Тут я заметил, как еле живой клон отстреливается от десятка в один и пяти в два. Он сидел в воронке от выстрела главного калибра от те. Причем, кажись, солдат побеждал. Но я все равно решил помочь. Кинул в дроидов свой световой меч, оружие, полетев по точной траектории, удерживаемой моей волей, поразило всех дроидов как одну цель. Затем меч вернулся ко мне, и я продолжил отражать выстрелы. Тут как раз подкатились 4 дроидики. Плохие роботы, не нравится мне, когда они на стороне врага, поэтому я сжал их телекинезом. «Спасибо, сэр», — поблагодарил выживший клон и начал из-за моей спины отстреливать из своей длинноствольной винтовки врагов. «Всегда пожалуйста, солдат». Мимо нас проехал ад, у меня времени не хватило на его уничтожение, зато это сделал клон. Он, метко кинув гранату, взорвал репульсор машины. Интересно, он точно простой солдат. Такое чувство, что либо эрк, либо командир. Правда, последнее вряд ли. В моем подразделении только один командир, и тот остался на командном пункте. «Эй, солдат, ты случаем не эрк?» Спрашиваю у него. Попутно мощным толчком отправляю очередной танк в вечный полет, заодно отталкивая клона с траектории выстрела двух от. Нет, сэр, обычный солдат, и тремя точными выстрелами он снял троих в один. Я же тем временем заметил, как по полю бредут два самонаводящихся дроида-паука АК-9. Эти тяжелые хрени могут стать проблемой. Солдат, прикрой меня. Тот понимает меня и начинает стрелять гораздо интенсивнее в весь наступающий металлолом. Концентрирую силу, входя в медитативное состояние, где я вижу прошлое и будущее. Теперь я знаю, что через 3 секунды дроид-паук сделает выстрел в моем направлении. Одна. Я накапливаю больше силы. Вижу, как второй тоже готовится сделать выстрел. Вторая. Уже появилось красное свечение закачки оружия на пушке первого. Третья. Высвобождаю всю накопленную силу в телекинетический удар по его ногам. Те подламываются, и дроид падает, делая выстрел, который попадает в ногу второго АГ-9. Тот тоже начинает заваливаться, делая хаотичный выстрел, который взрывает один АТ. Ничего себе, сэр. Резко встаю и начинаю отражать выстрелы дроидов. Они отступать даже и не собираются. Да и я уставать начинаю. Все-таки столько бегать, прыгать и использовать силу даже для джедая много. Но если не я, то кто? Тут на нас налетели десятки платформ степ, ведя огонь из всех орудий. Мы с клоном, прикрывая друг друга, отступили. «Сэр, они слишком быстрые», — сказал клон и тут же сбил одну. «Вижу, тебе это не мешает», — с усмешкой произнес я. А потом разбежался и прыгнул на одну из платформ, зацепляясь руками за выступ, где стояли ноги в один. Силой скинул его и сам взобрался на степ. Быстро развернув спидер, начал охотиться за другими. Вот два дроида направились на позиции моего подчиненного клона. 6 залпами из пушки я сбил их. Еще помог клон, сбив одного летуна. Тут один из Вадин решил погоняться за магистром джедаем. Я же направил свой спидер на один из танков и совершил заднее сальто с последующим включением меча и разрубанием дроида. Место, где я приземлился, оказалось не очень удачным. Сами посудите, как место может быть удачным, когда на нем находится АТ-10 в 2. Сразу вместо моего приземления начали стрелять из тяжелых противопехотных бластеров. Рывком ухожу с траектории стрельбы, а потом врезаюсь в ряды дроидов, на каждого трачу не больше одного удара. Спустя 2 секунды, все дроиды деактивированы. Адже только начал разворачивать свою пушку в меня. Прыжок. Вот я на башне. Протыкаю башню и вырезаю круг, а потом просто выбрасываю оттуда всех дроидов, попутно шинкуя. Затем замечаю, что клон опять находится в опасности. Перемещаюсь к нему и помогаю, усиленно работая мечом. «Как повеселились, сэр?» – спрашивает он, как будто не замечая летающих то тут, то там красных лучей. «Хорошо». Вдруг я почувствовал страшную угрозу и повернулся в ту сторону. На меня летела прекрасная женщина с пылающими желтыми глазами и алым мечом. Моя реакция, которую натренировал настоящий Винду, оказалась быстрее и точнее хода Чески. Мощным электрическим правосудием отбросил ее далеко. Да, появление Тан, это плохо, хотя, может быть, и хорошо. Я ее превосхожу по мастерству в силе и фехтовании, она меня, в тактике. Гораздо лучше, когда командующая вражескими войсками вместо своих прямых обязанностей занимается шашкамахательством. Правда, ко мне она может не вернуться. Эчу, хватай падавана и ко мне, приказал я через камлинг. Силы Чески почти повержены, стоит озаботиться выживанием подчиненных. Магистр Винду связался со мной как АСТО, на подходе подкрепление из 2 полков и 13 СНДК. Хорошо, накройте ковровой бомбардировкой тылы наступающей армии. Авангард и основные силы мы, кажется, тут разбили. Я огляделся. Вокруг куча горящей техники, под ногами в большом количестве валяются обломки дроидов. С высоким гулом над нами пролетели канонерки, посылая ракеты и лазерные лучи вдаль. Учитель, подбежал Шэн Джо и Стэм. Мы, кажется, выиграли битву. Клон резко вскинул винтовку и выстрелил. Вдалеке упал в 2. Наш друг считает, что нет. Как твое имя, солдат? КС-9988, сэр. Будешь сирка? Да, сэр, согласился солдат. А что, дрался, как настоящий казак? Пусть и носит имя легендарного кошевого. После того, как мы успешно отбили наступление сил Тан, я приказал начать наступление, дабы завершить разгром вражеских войск. 3 дополнительных полка, а вместе с ними 20 АТ, придавали оптимизм в этом наступлении. Без них я бы не решился. Боевой порядок примерно такой. Впереди идут солдаты на мотоспидерах. Их цель – разведать все и в случае обнаружения засады или войск врага отступить. Затем на то место прибывает ударный отряд, состоящий из пары СНДК и 2-3 шагоходов, а также роты клонов. Но это касалось только мелких отрядов. Хорошо укрепленные позиции приходилось брать с использованием всех моих и клоновских знаний по этому делу. Мы шли довольно бодро, уничтожая мелкие неорганизованные силы дроидов и джаназийцев, пока не наткнулись на мощный укрепрайн. Он как раз являлся мощной крепостью, к ней не хватало только энергетического щита. А так, до дивизии дроидов вместе с целым комплексом артиллерийских установок Торговой Федерации. Также наличествовала система ПВО и ПКО. Стоит добавить, что сепаратисты имели гораздо более выгодную позицию на гористом выступе. Непонятно, на том месте, где располагается укрепрайн, не должно было быть ничего. Во всяком случае, по карте антарианских рейнджеров, сэр, обратил мое внимание Какасто на данные сенсоров. У них есть свой генератор энергии. Кажется, прогулка закончилась. Похоже на то, что посоветуешь. Сэр, командир здесь вы. Мудрый военачальник всегда прислушивается к мнению своих подчиненных. Так что думаешь, в крепость должен проникнуть небольшой отряд диверсантов, тем временем основные силы должны будут отвлечь врага на себя. Диверсанты же должны вывести из строя главный реактор. Тогда мы сможем начать полномасштабное наступление. Примерно так я и планировал сделать. Только пусть диверсионный отряд еще уничтожит склады с боеприпасами. Но кого послать на это задание? Эчушен Джона с учеником. Думаю, к ним стоит добавить отряд Эрк. Это будет разумное решение, ответил командир. И еще, магистр джедай. Да, клон достал откуда-то мой шлем, а я и не помнил, где его потерял. Это ваше. Благодарю. Так Эчу отправился на диверсионную миссию, я же выстроил шагоходы в недосягаемости их орудий и начал хаотический обстрел крепости. Цель была не столько поразить врага, сколько обратить на себя внимание, что и произошло. Противник начал отстреливаться, но его выстрелы носили тоже не очень прицельный характер. С нашей стороны обстрел осуществляли 4 модернизированных АТТЕ. Основные же силы были в небольшом отдалении, незачем складывать все яйца в одну корзину. После примерно 5 минут такого бесцельного перевода боеприпасов вражеский командир решил расправиться с небольшим отрядом клонов. Из крепости вышел батальон дроидов с поддержкой из 6 танков АТ и довольно лихо побежал в направлении шагоходов. Но, по-видимому, дроид недооценил мощь наших пушек. Да и в сокращении поголовья металлических солдат помогали их коробчатые построения. Один выстрел, и полроты нет. О рассыпном строе не слышали, что ли? Видимо, нет. Сэр, зафиксирован подрыв главного реактора, а также складов. Хотя командир мог не сообщать. Рвануло знатно, часть укреплений просто развалилась, образовав в обороне огромную брешь. Первый и второй полк, в атаку, третий и четвертый, следите за тылами. В случае хоть малейшей активности сепаратистов докладывайте мне. Есть, сэр. Дальше 20 моих АТТЕ при поддержке 5000 бойцов, а также 80 ЭТ-арти начали массированное наступление на врага. Не скажу, что бежал впереди всех с шашкой наголо, потому что этого не делал. План живет до первого выстрела, так же произошло и в этой битве. Клонам пришлось залечь. На одном из выступов сидел пулеметный расчет дроидов. Пришлось вызывать артиллерийскую поддержку от шагохода. А когда находишься в гуще схватки, тяжело оценивать всю картину. Магистр Винду, передовой отряд противника уничтожен. Сейчас солдаты поднимаются на стены для полной зачистки. Очень хорошо, и чуть задумался, Раммиль. Номера нужны лишь дроидам, а вы, люди, хаем, каминаанцы бы с вами не согласились. Вами командую я, а не они. Клон чуть задумался, а потом спросил, а что это за имя? Был когда-то у одной страны такой полководец. Прославился тем, что воевал в пустынной местности и своими действиями поставил под вопрос существование вражеских войск на том плацдарме. Благодарю, магистр Винду. Ладно, Раммиль. Наши уже захватывают нижние уровни. Известно, откуда взялась эта крепость. Так точно, командир сверил данные на своем датападе. Этот комплекс был возведен для проведения исследований, связанных с кибернизацией разумных. Вот информация по их самому масштабному проекту. И он мне передал датапад. С удивлением я начал читать про Кимайна Джайшилала, или же Гривуса. Клонам удалось добыть полную информацию по проекту. Весь комплекс улучшений, а также технологические методы. В общем, все. Гривус был самым дорогостоящим проектом, но не последним. Фактически, это была фабрика по производству киборгов. Их планировали засылать в качестве элитных диверсантов в города республики для дестабилизации положения в государстве. Но атака клонов была настолько неожиданна, что ни техническую документацию, ни самих подопытных никто не успел эвакуировать. Очень странно, такая оборона, и никто не эвакуировал. Случаем, не для равновесия сил в великом плане нам сдали эту лабораторию. Кстати, тут как раз была информация про сейфа Диаса, а точнее, как Дуку пытался переливанием крови Гривусу дать тому возможность манипулировать силой. В тот момент меня начал захлестывать гнев. Убить почти брата только за возможность служить Сидиусу. Дуку, ты обвинил орден в предательстве своих принципов и потакании Сенату. Чем же ты лучше нас? Сэр, с вами все в порядке? Спросил Раммиль. Не знаю, как он через закрытый шлем почувствовал мое настроение. Скажи, Раммиль, как бы ты прореагировал, если бы узнал, что один из твоих братьев начал убивать клонов? Такого не может быть. И я тоже так когда-то считал. И устало сел на один из валунов. Сейчас от меня зависит судьба тех, кто сейчас там, внизу, на глубине в 100 метров купается в бакте. Большинство из них на кибернизации не соглашались. Их верность была обеспечена чипами, отвечающими за подавление воли. Смогут ли они жить в таком обличии? Не милосердием ли будет убить их? Хотя такие бойцы всегда могут пригодиться. Значит, забираем их на Корусант. Если они захотят умереть, я выполню их пожелание. Командир, загружайте киборгов на крейсер. Мы эвакуируем их. Есть, сэр. А что будем делать с исправной техникой КНС? А что осталось? С интересом спрашиваю его. 5 самоходных артиллерийских орудий, 11 танков АТ. Все соберите и загрузите на транспортный корабль. Трофеи помогут нам в войне. Будет исполнено, магистр Винду. Битва на Джанезисе закончилась полной победой республики. Потери составили около 30 тысяч клонов убитыми и 40 ранеными. В ходе битвы погиб 21 джедай. Главное, последней смерти можно было избежать. Только Триборн зачем-то приперся на Джанезис и, соответственно, был убит Джанго Фиттом, которого попытался задержать. Вот же идиот, я ему приказал оставаться на Корусанте, а он приперся и глупо погиб. А в целом битва была успешна. Большая часть флота сепаратистов, охраняющая Джанезис, уничтожена вместе с 80% армии дроидов, что прилетели вместе с лидерами сепаратистов. Но об этом лучше рассказать подробнее. Сразу после подрыва джаназийских электростанций магистра Дегалия и ее бывший падаван Сириточи полетели на орбиту на своих истребителях, намереваясь перехватить сепаратистские транспортные корабли. Они преодолевали астероидное кольцо планеты, когда к ним поступила гиперпространственная передача от пирата Нима, предупредившего о скором прибытии на Джаназис капитана Кавикатота с его флотом Гекс. Честно, не помню таких, но это, кажется, давние заклятые друзья Адигалии. По приказу Дуку тот собирался применить на поверхности Джанезиса смертоносное биологическое оружие, Тригексалон. Ади и Сири ввязались в бой с татовскими гекс-деплоерами и гекс-бомбардировщиками, а вслед за ними к битве присоединилась эскадрилья пилотов-джедаев, включая Ашарады Хетта и Ан-Юкура. Первоначально джедаи выигрывали сражение, но положение сторон сильно изменилось с прибытием 2 сабаотских разрушителей и дополнительных сабаотских истребителей и защитников. К счастью, в это же время подоспела помощь от Нима и его привидений Лака, прилетевших в сопровождении 3 крейсеров в мире, способных уничтожить крупные боевые корабли ТОТа. Потом к Ади присоединился Вентириус Славия. 40 аккламаторов – очень весомый аргумент в споре. Дальше между магистром джедаем и контр-адмиралом республики и по совместительству командующим флотом ордена состоялся спор, главной темой которого была тема «Кто главный?». Славия знал больше матов на разных языках, чем дочь дипломатов, хотя преимущество было в один язык. На самом деле это была шутка. Вентириусу удалось подобрать те аргументы, которые убедили множество мастеров ордена подчиняться его приказам. Дальше был форменный разгром войск ТОТа. Плюс, у ордена были преимущества. 150 эскадрилий 5-19 и 300 бомбардировщиков Н-6. Оба разрушителя взорвались от сконцентрированного огня эскадры, особенно ее флагмана, модифицированного по моему предложению аккламатора, Тайтан. Контр-адмиралу показалось такое название самым подходящим к ситуации. После взрыва всех войск кто-то вышел его флагман, видимо, ему забыли сообщить, что его тут ждет группа завоевания превосходства в космосе, а не эскадрилья джедаев. Ему хватило 9 торпед, тот, конечно, хотел сбежать, но Адигалия сбила его. Злая женщина, Далее Славия повел свою флотскую группу к планете, где начал безнаказанное истребление транспортных кораблей Конфедерации. Нет, конечно, 10 щедрых вместе с флотом Торговой Федерации попытались остановить их, но дроидами точно управлял не Гривус и ни один из гениальных флотоводцев-сепаратистов. Крейсера продавливали дефлекторы турболазерами, а потом запускали тяжелые противокорабельные ракеты. Вот это и загоняло последний гвоздь в крышку гроба транспортных и боевых кораблей врага. Славия сконцентрировал все свои силы над тем участком Джанезиса, откуда взлетали корабли. Эта тактика была оправдана тем, что он сразу поймал в ловушку большую часть транспортников. А то, что некоторые капитаны додумались на маневровых движках в атмосфере добраться до другой стороны планеты и улететь на своих гипердвигателях, ничего страшного. Пусть живут, таких умных оказалось немного, очень немного. Большинство верило, что прорвутся. Их вера была с ними до конца. Кстати, о вере. Пло Кун и Рам-Кота прорвались к части транспортников. У Атте хорошие пушки, у этих вера даже не успела зародиться. Дуку канонно ушел, при этом обрезав руку Энакину. Йода спас их, как раз в этот момент меня атаковала Сеф Ранстан. В результате подкрепление мне дали только в конце. Честно, результаты моей первой битвы меня не очень впечатлили. Я бы сам себя расстрелял. Засел в оборону, но никаких минных полей или заграждений не выставил. Их вообще было очень просто сделать. Сварить любые хреновины в любой форме, вот и заграждение. Также я не смог разгадать суть танкового удара Тан. Меня от разгрома спасли только минимальная логика и мастерство клонов. Победа в любой войне достигается стойкостью бойцов, и эта война сведет на нет этот фактор, ведь клоны будут стоять до последнего вздоха, а дроиды не отступят, пока не прикажут. Здесь решающую роль будет решать тактическое мастерство командования. И теперь я, это оно. Как показала практика, хреновые. 40% 8-го легиона 200-е, 20% 300-е. Все Атте уничтожены, часть мотоспидеров тоже. А ведь как все оптимистично начиналось. Но хотя бы я могу сказать, что спас 200 джедаев и большое количество солдат. Ведь по предварительным оценкам благодаря нашей атаке сепаратисты недосчитаются 12 миллионов дроидов. Это уже причина гордиться, но гордости не было. Во мне сейчас только боль. Один бой заставил меня понять многое. Справлюсь ли я с такой ношей, отправлять людей на смерть и мерить все с точки рационализма. Когда это рукопашное, гораздо проще. Там есть только ты и враги. Здесь вынужденная жертва, это люди, которых ты послал на смерть. Думаю, и Каннан и Винду это понимал. Как там он говорил, я единственный, кому после Джанезиса не снятся кошмары, потому что когда я просыпаюсь, то попадаю в свой ад. Вот так же, наверное, буду я пребывать в аду. Эта битва, лишь одна из многих. Смогу ли я смириться с тем, что от меня будет зависеть столько жизней? Хаем, каким же глупым я был в начале. Ну что ж, меня когда-нибудь должно было спустить с небес на землю. А ведь это продолжится и дальше. Флешбек. 2 недели назад. Покой магистра Винду. В мои покои вошли 3 джедаев. 2 твилечки и 1 человек. Все они входят в элитарную группу ордена. Разведчики. Из 10 000 джедаев я отобрал именно их для выполнения моего плана. Точнее, это даже не план, а так, идея. Магистр Винду, мы прибыли по вашей просьбе. Начал мужчина лет 30. Умелый мастер джедай, бесстрашный воин и умелый дипломат, а также шпион. Садитесь, мастер Али, кино и дела. Зачем нас позвали? Произнесла одна из твилечек. Вас никто не звал. Этого разговора не было и никогда не будет. Конечно, магистр Винду. Скажите, на что вы готовы для уничтожения целого сегмента рынка рабов? Мы готовы вступить в битву. Я встал и с непроницаемым лицом повернулся к фактически смертникам, которых отправляю на самоубийственную миссию. Мне нужна не битва. Перед тем, как я скажу о сути миссии, я вам говорю, это не приказ. Вы можете отказаться. Послать меня к Сарлакку и уйти, громко хлопнув дверью. В чем суть? Вы должны внедриться в окружение зайгерянских и хатских работорговцев. Цель – уничтожение их империи изнутри. То есть вам придется стать рабами. Я не вправе вам приказывать, но могу попросить. 3 задумались, ведь согласиться, значит принять то, что тебя будут насиловать, избивать, истязать, как душу, так и тело. А ты не сможешь ответить, только через несколько лет, как мы сможем развалить изнутри эти рабовладельческие империи. Восстание рабов. Война будет идти до тех пор, пока последний зайгерянец или хат не откажется от своей культуры, ну или они умрут. Это методы не джедаев, утвердительно ответила мастер Кила, прекрасная твиличка с фиолетовым оттенком кожи.